Сколько стоит телеграмма в Нью-Джерси? Куда дешевле, чем ее будут ценить те, кто ее получит, — сказал толстяк. Он обернулся к третьему солдату. — А ты, лошадка? — Угу, — сказал солдат по прозвищу Лошадка. — Пожалуй, и я пошлю телеграмму. Маме, Джо и Китти. Это моя девушка, — пояснил он Бес. — Всякая девушка на свете моя девушка, — сказал толстяк. Но так как я не могу всем им послать телеграмму, я пошлю ее только одной единственной. Эта одна телеграмма будет сгустком миллионов телеграмм. В конторе, куда вошли две девушки и три солдата, за столом стоял старый телеграфист Вилли Грогин. «Я сестра Гомера, Бесс, принесла ему ужин», — сказала Бесс и поставила коробку на конторку. «Здравствуйте, мисс Макколей. Гомер скоро придет, я ему передам еду». «А вот эти молодые люди хотели бы послать телеграммы», — сказала Бесс. «Прошу вас, молодые люди, вот вам телеграфные бланки и карандаши». «Сколько стоит телеграмма в Джерси-Сити?» — спросил Техас. 50 центов за 25 слов и сверх этого небольшой налог. Адрес и подпись не оплачиваются. Телеграмма будет доставлена завтра утром». 50 центов, — сказал Техас. «Не так уж страшно». И он стал писать свою телеграмму. «А во сколько обойдется телеграмма в Сан-Антонио?» — спросил Лошадка. «Наполовину дешевле, чем Джерси-Сити. Сан-Антонио ближе к Итаке, чем Джерси-Сити». Солдат, которого звали Толстяком, написал телеграмму и отдал ее старику. Подсчитывая слова, Грогин прочел то, что было написано. «Эмми Дана, Чикагский университет, Чикаго, Иллинойс. Дорогая, люблю, скучаю, думаю о тебе постоянно. Пиши «Спасибо за свитер, изучаю политэкономию на практике, скоро отправимся на фронт. Не забудь в воскресенье сходить в церковь, за нас помолиться. Я не жалуюсь. Люблю тебя, Норман». Следующую телеграмму Грогину вручил Техас. «Миссис Эдит Антони, 1702-Б, Вилмингтон-стрит, Джерси-Сити, Нью-Джерси. Дорогая мамочка, как ты поживаешь? Я живу хорошо. Получил твое письмо и ящик с финиками. Спасибо. Не волнуйся, прощай. Любящий тебя Бернард». И последним отдал свою телеграмму солдат по прозвищу Лошадка. «Миссис Гарви, Гилфорд, бульвар Сэндифорд, 211, Сан-Антонио, Техас. Привет, мамочка, шлю тебе поклон из Итаки в солнечной Калифорнии. Однако тут льет дождь, ха-ха, передай привет всем-всем. Скажи, Джо, пусть берет мое ружье с патронами. Не забудь написать, Квентин». Солдаты с девушками ушли, а мистер Грогин сел к своему столу и стал передавать телеграммы. Когда трое солдат и две девушки пробирались к своим местам в кинотеатре «Синема», на экране показывали премьер-министра Англии мистера Уинстона Черчилля, который выступал в канадском парламенте в 1942 году от Рождества Христова. Пока молодые люди усаживались, мистер Черчилль успел сделать по меньшей мере 3 заявления, которые вызвали восторг как в канадском парламенте, так и в зрительном зале кинотеатра «Синема» города Итаки. Солдат, которого звали Толстяком, нагнулся к Бесс Макколей. «Вот, — шепнул он, — один из величайших людей нашего времени, и вдобавок великий американец». «А я думал, что Черчилль англичанин, — заметил Лошадка. «Очень может быть, но все равно американец. Отныне всех стоящих людей будем считать американцами». Он придвинулся чуточку ближе к своей соседке с другой стороны, Мэри Арина. «Большое спасибо за то, что вы взяли нас в кино. Куда приятнее жить, когда рядом девушки. Они пахнут лучше, чем солдаты». «Мы все равно шли в кино», — сказала Мэри. В кадрах кинохроники появился президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт. Он обращался по радио к населению страны из своего дома. Говорил он, как обычно, с патетикой и юмором. 5 молодых людей слушали его внимательно, и зрители единодушно зааплодировали, когда речь кончилась. «А это самый великий из великих», — сказал солдат по прозвищу Лошадка. В этот миг на экране появился американский флаг, и кое-кто в зале захлопал. «Вот, — сказал Техас, — самый великий флаг в мире!» «Странная вещь!» — обратился к бес солдат, прозванный Толстяком.